мысль встречу тебя. Разум дурманит твоя речь и фразы, всех, что в стихах посвятил для меня. Всех волнует, ну почему я счастливая? Только вместе обрели покой. Знайте во всем, я ему опора. Он украсил каждый миг со мной. Пусть иногда происходят ссоры, но он для меня один такой. Среди всех девушек выбрав меня, счастья иного теперь мне не надо. Буду с тобой рядом я до конца. Сердце трепещет миг, когда я вижу тебя. Все потому, кто рядом самый лучший, тот, кого я не отдам другой. Все потому, что родственные души только вместе обрели покой. Знайте во всем, я